Глава 30. В ожидании гостей. Уже второй раз за день Кнут звонил в полицейский участок Лунгейра. У Тома Андерсона была плохая новость. Вертолеты не прилетят. «Кнут, они пытались, вылетели в вашу сторону вдоль побережья, но у бухты Сарсенген им пришлось развернуться. Видимость такая плохая, что даже береговую линию не различить. Извини». «Ну, ты и сам понимаешь, что атмосфера здесь заметно накалилась. Не знаю, что буду делать. Нет ли возможности эвакуировать нас каким-нибудь судном? Что насчет береговой службы?» «Эвакуировать? Сурово. А что, действительно необходимо?» Кнут красноречиво молчал. «Ладно, я посмотрю, что можно сделать». Повесив трубку, Кнут остался сидеть, глядя прямо перед собой. После несчастного случая поднялась настоящая суматоха. Себастьян и Эмма доставили помятого и сцарапанного, но, в общем, целого и невредимого Хенрика Сигернеса в отель. Кнут попытался расспросить его про инцидент на станции, но ничего особенного не выудил. На платформе было тесно, люди переходили с места на место, задевая друг друга, толкались, разглядеть что-либо толком было невозможно. Вдруг на пороге снова возникли Себастьян и Эмма, он сосредоточенный, она беспокойная и сердитая. Эмма достала из кармана куртки небольшой коричневый конверт и протянула ему. «Помнишь, я говорила про снимки, которые отец сделал на борту Истберна и Селлиса?» «Вот они. А если заглянешь в конверт, увидишь еще и тоненькие листки бумаги. Это список тех, кому следовало отправить фотографии. Мама по какой-то причине этого не сделала, просто убрала пленки и список на чердак. Я их напечатала. Думала, ветеранам будет любопытно получить фотографии, на которых они совсем молодые, в морском походе. А сейчас не хватает двух снимков». Кнут взял конверт и вытряхнул на стол несколько черно-белых фотографий. «Я тоже сначала подумал, что Эмма обсчиталась, но потом посмотрел список». В голосе Себастьяна Роуза зазвенел металл, он говорил как полицейский. «Видишь это имя в последней строчке? Совпадает с твоими подозрениями? Но зачем воровать фотографии, если можно было просто их у меня попросить? Я же их для этого и привезла. Что такого особенного могут рассказать снимки 50-летней давности?» «Кнут, твои подозрения подтверждаются? Можешь свериться со старыми документами? Эмма помнит, какие снимки пропали?» Кнут замер, уставившись на стол. Сюда он положил папку, а теперь ее не было. В этот момент в дверь заглянул стюард. «А, вот где вы. У меня с собой бутерброды и термосы с кофе. Я подумал, в гостинице без них не обойдутся. Туманы не думают рассеиваться, так что вертолет раньше, чем через несколько часов, не прилетит». Он удивленно замолк. Остальные так на него смотрели, как будто не понимали, о чем он говорит. «Кстати, Кнут, я вспомнил, что еще лежит в кузнице, но в той постройке, о которой ты сегодня спрашивал. Может, даже стоит туда поехать и повесить на дверь замок, не знаю. Там несколько ящиков динамита, старые взрывчатки. Еще со времен угледобычи остались. Одного чиха может взлететь все на воздух. Давно пора было ее убрать, но до сих пор ничего не случалось». Крыльцо стало скользким от влаги, дверная ручка холодила руку. Он вошел, ботинки снимать не стал, все равно в доме никто не живет. Всего несколько часов назад он здесь спал и позволил себе слабость надеяться. Грезил о будущем, о друзьях. Он опустился в тесное кресло. Он немного замерз, а щеки горели. Лучше бы посидеть, отогреться и отдохнуть, но он сделал свой выбор. Гостиную окутывали тени, на столе в подсвечнике осталась свеча, и он зажег ее, чиркнув спичкой, а потом начал приготовление. А вдруг он подумал, что за всю жизнь у него не было ни одного близкого человека, с которым можно поговорить, которому можно довериться. Не ради прощения, ни от высших сил, ни от людей он прощения не хотел. Он ни в чем не раскаивался, не мог себя заставить. Может быть, и существовал другой путь, но была война. Он отчаялся, уходил от преследований, боялся, боялся. Страх изводил его каждую секунду, даже во сне. Он себя не обманывал, были за ним поступки, которых лучше бы не совершать. Он скучал по брату иногда. Вдруг нахлынула такая тоска, что в груди заболела. Нильс. Воспоминания вернули его домой, в Йовик, в те дни, когда они только собирались ехать в Германию. Вспоминались его непослушные светлые вихры, его радость, что старший брат хочет взять его с собой в Германию, несмотря на возраст. Время поджимало, но уже все было готово. На столе лежали две фотографии и пожелтевшая папка. Он огляделся. Икона была там, на стене, рядом с кухонной дверью. Казалось, не заметить ее было невозможно. Но никто ее так и не обнаружил. Люди видят только то, чего увидеть не ожидают. На обыкновенное, привычное внимание не обращают. А клад тоже был на месте. За все эти годы никем не замеченный. Улыбаясь, он в последний раз осмотрел гостиную. Не хватало только гостей. Себастьян Росс отправился в кузницу вместе со стюардом, но сначала он проводил Эмму в их номер и убедительно попросил там и оставаться. Кнут сидел в губернаторском домике один. Он уже знал, кто убийца, и понимал, что должен что-нибудь предпринять. Но нельзя же просто пойти в гостиницу и арестовать человека за убийство, совершенное более 50 лет назад. Кнут глубоко вздохнул. Может быть, они с Себастьяном напридумывали себе всякого и теперь просто друг друга накручивают? С другой стороны, то, что фотографии Эммы пропали одновременно со старыми документами, не может быть случайностью. Или все-таки может? Туман практически не рассеялся. Он мог видеть, как входят в отель люди, но не мог никого узнать. Кнут взглянул на часы. Не пора ли снова позвонить в офис губернатора и поинтересоваться, как там дела с вертолетом? Но тогда они подумают, что ситуация вышла из-под контроля. Да и зачем спрашивать? За последний час видимость только ухудшилась. Эмма лежала в кровати. Из гостиной доносились приглушенные разговоры, открывалась и закрывалась дверь, скрипели стулья. Ветераны начинали терять терпение. Что, если она спустится к ним? Но ей нужно было еще несколько минут побыть одной. Надо было обдумать одну вещь, о которой она ни Себастьяну, ни Кнуту не сказала. Перед тем, как Хенрик Сигернес потерял равновесие и чуть не свалился за ограждение, она действительно почувствовала толчок в спину. Или ей просто показалось, и не ее ли хотели столкнуть с платформы? Он вдруг возник на пороге. Она посмотрела на него, не говоря ни слова. Взгляд у него был живой и острый. Он отмечал каждое ее движение. Он присел к ней на кровать. «Выслушайте меня», — заговорил он. «Я знаю, кто убил вашего отца. Я ведь там был. К тому же у меня там для вас кое-что есть». В конце концов, она пошла с ним почти без возражений, но он видел, как она волнуется. Он сказал, что хочет поведать ей о последних часах отца на Селесе, предложение, от которого ей трудно было отказаться. Они пересекли площадь, прошли между маленькими домиками, свернули к музейному домику и поднялись на крыльцо. «Она будет удивлена», — пообещал он. «Внутреннее убранство и хорошо сохранившаяся обстановка 40-х годов действительно ее восхитили. Она никогда раньше здесь не была. И только зайдя в гостиную и увидев, что там никого нет, она стала нервно оглядываться и спросила, придет ли еще кто-нибудь. Села на самый краешек кресла, видимо, уже заметила на столе фотографии и папку. Неважно, он и не думал их прятать». Прошло полчаса, может, больше. Он стоял у окна и глядел на смутные очертания людей, входящих в гостиницу и выходящих из нее. Она только что услышала жуткую историю. Даже он это понимал. Он не пропустил ни одной детали из тех, что еще помнил. Он почти что исповедовался и почувствовал себя лучше. Теперь эта ноша ее. Груз, легший ей на плечи, был почти осязаемым. Эмма сидела съежившись, обхватив себя за плечи, благопристойная дама, очутившаяся в неподходящем месте. Но почему? Неужели не было другого выхода? Могли же вы обратиться к властям? Голос ей изменил. К каким властям? В полицию. Они все были нацисты. А те, кто не был, все равно бы на меня донесли. Да, да, и они тоже. В глазах людей я был все равно, что немец. А для немцев я был дезертир. Единственное, что мы могли, так это двинуться на юг. Но тогда бы мы выскочили прямо на линию фронта, на русскую сторону. Если бы попытались, не прожили бы и нескольких дней. И мы голодали. Вам такое не снилось, голод, от которого делается так больно, что ни о чем другом думать не можешь. Когда рад есть корни, кору, ветки с деревьев, собственные носки. Чтобы хоть как-то унять боль, мы сосали камешки. Кажется, что у тебя в животе дикий зверь, который грызет твои кишки. Разве нельзя было просто воровать еду? Семья, которую вы убили, что вам стоило просто их запереть, забрать еду и пойти дальше? Вы не понимаете. Нас учили убивать людей. В первые разы тяжело, а потом уже ничего не чувствуешь. Дело должно быть сделано и как можно эффективнее, без болтовни, без шума, без помех. Но священник и ваш собственный брат. Нам нужна была эта икона. Она ведь была ценной. Священник нам это сказал. Он задумчиво поглядел на Эмму, как будто в убийстве священника для него оставалось что-то непонятное. Почему он не солгал? А это Нильс его убил. Брат, он повредился умом. Я не мог его узнать, у него внутри ничего не осталось. Понимаете, о чем я? Он бы меня убил, это был лишь вопрос времени. Так что я прострелил ему висок. Когда я спускал курок, он смотрел на меня и смеялся. Как будто есть что-то, чего я не понимаю. Эмма медленно кивнула. Она уже заметила под столом динамит. Но у нее оставалась слабая надежда. Он нарушил собственные правила, завел с ней долгий разговор. Он вздохнул, задернул шторы и повернулся к ней. «Это вы убили моего отца?» Вопрос прозвучал очень спокойно, и Эмма даже сама удивилась. Он улыбнулся, стараясь быть любезным. Ему и в голову не приходило, что эта улыбка пугает Эмму гораздо сильнее всех его признаний. «Мы ведь для этого сюда пришли, верно? Я собирался рассказать вам о последних часах Джорджа Фрея. Он относился ко мне по-человечески, ваш отец. Рассказать правду — самое меньшее, что я могу сделать для его дочери». «Вы убили моего отца. Это вы заперли его в каюте, когда Селис пошел ко дну, потому что он вас сфотографировал?» «Это мог быть я, но нет, меня опередил другой. Я уже рассказывал, что пытался подняться по трапу на палубу Эрильфа Нильсона. Вы должны помнить, что корабль, то, что от него еще оставалось, сильно накренился. Одна из переборок очутилась у нас под ногами, а другая нависла сверху, как потолок. Если бы не поток воды, хлещущий вдоль коридора, я бы вряд ли выбрался. Плыть было проще, чем идти. На другом конце коридора я кое-кого увидел. Ключ повернул другой. Но, знаете, двери кают открывались вовнутрь. Вероятно, ваш отец не смог бы выбраться, даже если бы дверь была не заперта». «И кто этот другой?» «Вы знаете. Он много раз рассказывал, как спускался с палубы, чтобы спасти вашего отца, но не мог и чуть не утонул сам. Он лжет». «Но почему?» «Джордж Фрей слишком много знал обо всех нас. Офицер связи, но он работал на разведку. Эверетт был шпионом из-за денег. Во время всей операции Фридхам он передавал наши координаты немцам на метеостанциях». Она понимала, что надо поддерживать разговор, пока не появится кто-нибудь, кто сможет ей помочь. Надо было найти тему, которая его заинтересует. «А икона, ее вы сохранили? Или она погибла? Вы ведь понимаете, что она связывает вас с убийством священника?» Он смотрел в сторону. «Мечтал быть богатым. Последние 50 лет я вел простую одинокую жизнь, без семьи, без лишних денег. Но у меня всегда оставалась слабая надежда на другую жизнь». Больше ей в голову ничего не приходило, и она поднялась. «А теперь я, пожалуй, пойду». «Нет, посидите еще чуть-чуть». Он был совершенно спокоен. В руке у него блеснул нож. В дверь негромко постучали. Кнут вздрогнул. В Нью-Олису необычно входили без церемоний. «Войдите!» За дверью стоял Якоб Крэмер. Он вытягивал шею, чтобы заглянуть внутрь. Ему было любопытно. «Такое дело. Петер просил передать, что он в музейном домике. Хочет с вами немного потолковать с глазу на глаз. Сказал, вы знаете о чем. А я вас сразу не нашел и пошел в столовую, так что он уже давно вас дожидается». Кнут застыл. «Вам разве не сказали оставаться в гостинице на случай летной погоды, чтобы поторопиться с отъездом?» «Ну, мы же вроде как не под арестом. Надо и подвигаться немного». Якоб Крэмер посмотрел по сторонам, иронически улыбнулся. Просветы между домами плотно забивал туман. Петер Ларсон сидел в кресле и ждал. Когда на крыльце раздались шаги, он как раз смотрел на часы. Дверь медленно отворилась. Кто-то осторожно вошел в маленькую прихожую. И вот он уже в комнате. «Кнут, о нет, тебе не надо было приходить, он же этого и добивался». Кнут только теперь увидел сидящую в кресле Эмму, махнул рукой. «Эмма, уходи немедленно, возвращайся в гостиницу». «У него нож, и посмотри на стол». Фотография, старая папка и небольшая, но внушительная связка динамитных шашек, завернутых в грязно-серую коричневую бумагу. Сверху из связки торчал металлический цилиндр, а из него запал, не больше 2 сантиметра в длину. Ларсен взял подсвечник и понес свечу к самому фитилю. «Ну вот здесь теперь мы все, и все собрано. Снимки, папка, дочь Фрея, которая, к сожалению, видела снимки, и ты, которому старые документы помогли догадаться, как все это связано. Если все это исчезнет, проследить связи будет не так-то просто». Кнут отчаянно озирался по сторонам. «Ты не сумеешь выбраться из дома до взрыва. Запал слишком короток. Ты убьешь и себя самого?» «Верно, верно». Голос у него был чересчур спокойный. «В том-то вся и штука». «Но зачем?» Он задумался, сник, в глазах мелькнула безысходность. «Вчера был такой замечательный день. Разоблачение Эверетта странным образом во мне отозвалось. Остальные всегда считали, что со мной что-то не так. Но вчера все прежние подозрения рассеялись. Никогда у меня не было таких близких друзей. И в первый раз за 50 лет я на что-то в будущем понадеялся». «У нас всех есть ради чего жить». Голос Эммы почти не было слышно. Питер Ларсен поднял на нее глаза. «Не могу допустить, чтобы остальные узнали о моем прошлом. Теперь, когда они снова мне доверяют». «Прежние обвинения устарели. Наказание вам не грозит. Нет такой инстанции, которая могла бы разобрать ваше дело. Вы боялись угодить за решетку? Можете выйти отсюда свободным человеком, делать, что захотите». «А позор? Ведь все узнают». Кнут колебался, но решил придержаться того, что считал правдоподобным сценарием. «Не знаю, дело было давно, но правда вышла наружу. Однако очень скоро все сойдет на нет». Старый ветеран вздохнул. «Только не для нас. Для нас все будет живо, словно вчера случилось». «А что стало с иконой?» Голос Эммы звенел от напряжения. Ответил ей Кнут. «Думаю, я знаю. Видишь ли, этот дом не только тебе приглянулся. Я тоже сюда заглядывал. Посидеть, подумать между делом». Он повернулся и посмотрел на стену, отделявшую гостиную от кухни. Висевший на ней пожелтевший листок бумаги его удивил. На бумаге виднелись выцветшие машинописные буквы, дата 27 августа 1941 года и подпись «Эйнар Свердруп». «Сколько раз я гадал, что объявление об эвакуации Лонгейра делает в нее Олесуне». Кнут сорвал бумагу. Под ней была икона. От ярости лицо Петера Ларсена пошло пятнами. «Не трогай ее». «Значит, она все время была с тобой?» — заговорил Кнут. «Ты и твой брат были мерзавцами. Другого слова не подберешь. Я не осуждаю. Задним числом делать правильный выбор легко». «Но тебе не уйти от правды. Отер Вольт был убийцей, а Петер Ларсен не был. Он порядочный человек. Разве не это тебе вчера сказали твои друзья?» Он осторожно подошел к столу. «А теперь вспомни, что Петером Ларсеном ты был в 3 раза дольше, чем тем другим. Тебе самому это в голову не приходило?» «Никаких улик не останется. Мы единственные, кто знает, и мы исчезнем». Голос его дрогнул, до него как будто начала доходить вся абсурдность происходящего. «Я хочу, чтобы прошлое исчезло. Все это было так давно, хочу, чтобы оно исчезло, будто и не было». «Но так не бывает». Кнут сел, подперев голову руками. Он все ближе подбирался к столу. Ларсен поставил подсвечник, но из рук не выпустил. «Твоя прошлая жизнь — это часть тебя. Она может исчезнуть только вместе с тобой, ведь мы так устроены. Ты по-прежнему тот, кем был когда-то, Отер Вольт. Отер Вольт живет внутри Петера Ларсена. Но ты можешь выбирать. Людям позволено меняться, раскаиваться. А иначе в этом, — Кнут посмотрел на икону, — не было бы никакого смысла». «Мы были как звери». Ларсен почти выпустил подсвечник. «И хуже всего то, что я этим где-то даже гордился. Гордился своей ловкостью и практичностью. Поэтому мне и пришлось убрать Нильса. Он стал таким непредсказуемым». Кнут наклонился и взял со стола подсвечник, вздохнул, посидел несколько секунд, потом собрал фотографии и положил их в папку. Осторожно снял со стены икону, нашел на кухне полотенце и завернул ее. «А золотой оклад, что с ним стало?» Ларсон поглядел по сторонам. «Пропал. Давным-давно». Взгляд его на миг задержался на русском самоваре. Все трое были измотаны, а лицо Эммы сделалось совсем белым. «И пусть победит Петер Ларсон, а того, кем ты был когда-то, пора похоронить. У всех ужасов, случившихся в Сёр-Варангере, были свои причины. Но у меня нет права ни судить, ни прощать». «Пожалуй, ты прав». Голова старика словно пригибала его к земле. Он съежился, стал ниже ростом. «Несчастный, смертельно усталый человек. Надо разделаться с Отером, так же, как с Нильсом». Держась за ручку кресла, он неуверенно поднялся, но взгляд его оставался пытливым, а глаза живыми. Он вышел из домика и стал спускаться по дороге. Недалеко от Нью-Олисона, менее чем в одной морской миле от дальнего края Старой пристани, тянется по Конгсфьорду низкая песчаная отмель. В плохую погоду ее едва видно под волнами. Если не знать, то можно подумать, что вокруг отмели мелководье, но это не так. Морское дно здесь резко обрывается вниз и уходит на большую глубину, что создает в этой части залива особое течение. Именно здесь, спустя несколько дней после исчезновения Петера Ларсона со встречи ветеранов в Нью-Олисоне, обнаружили его тело. К этому времени другие ветераны уже давно покинули архипелаг.